Глава 17, в которой Ириска и Полундра едут во Френцу, а по дороге узнают, что у них гораздо больше друзей, чем они думали. «Не хочу вас пугать, девочки, но все говорят, что начинаются трудные времена», — протянул старый возница и легонько хлопнул вожжами по крупу неспешной кобылки. Кобылка повернула голову, укоризненно посмотрела на старика, но шаг не прибавила, видимо, решив, что хозяин ошибся. «Нас ждет чуть ли не война. С плесенью?» — уточнила Рыча. «Синей?» — подтвердил возница. «И что, нельзя войны избежать?» «Можно, конечно. Но для этого феи должны действовать сообща, а они ругаются». Старик вздохнул. «Все войны с плесенью случались, когда феи меж собой ругались, когда дворы вместе, они сильны, а когда порознь, тут даже непревзойденные ничего не сделают». «То есть феи виноваты в войнах?» — удивилась Ириска. «Не феи, а их неуживчивость», — поправил девочку возница. «Рано или поздно дворы начинают ругаться, вредить друг другу, а плесень только и ждет, когда повелительницы цветов начнут завидовать перевертышам, перевертыши летающим, а все вместе непревзойденным. А когда девочки начинают ссориться, всегда приходит плесень. Так говорил мой отец, а ему его отец». «Ваш отец был умным человеком», — негромко произнесла Рыча. «Знаю», — улыбнулся старик. «Ему так говорил дед. А я так говорю сыну». Девочки встретили повозку примерно на середине горы, когда прошли тропинка и дикий склон и вышли на узкую дорогу, что серпантином спускалась к Френце. Старик-фермер из маленькой горной деревушки вез на рынок сыр и охотно согласился подбросить до города двух сбившихся с дороги путешественниц. Именно так представилась ему Полундра. Не спросил, почему у путешественниц нет ни рюкзаков, ни вообще каких-нибудь вещей. Кивнул, указывая на повозку: «Садитесь», и завел разговор обо всем на свете. Звали возницу папаша Чиска, и болтуном он оказался первостатейным. Поговорили о погоде, о том, что местные волшебницы редко насылали дожди этим летом, из-за чего пришлось тратиться на полив, о том, что запряженная повозка хоть и медленнее автомобиля, зато надежнее и привычнее, а машина вообще больше смахивает на колдовскую штучку, чем на творение рук человеческих. Еще помянул недобрым словом герцога Маланского, чьи владения располагались к северу от свободных земель Френцы и который в последнее время вел себя вызывающе. «Говорят, у него поселилась ведьма из плесени, но точно никто не знает». А потом разговор плавно сам собой перешел на фей. «Вы слышали, что случилось в щебетании серебряных ручьев?» «Да», — чуть помолчав, кивнула Полундра. Сначала хотела солгать, но передумала, решила, что в обмане не будет смысла. «Я до сих пор не могу поверить, что они напали на поляну фей», — добавила Ириска. «Герольды городского главы говорят, что циркачи защищались», — обронил папаша Чиска, бросив на нее внимательный взгляд. «Сказали, что феям не понравилось их желание стать лагерем возле щебетания, и они стали использовать против циркачей магию». «Ложь!» — хором выкрикнули девочки. «Вы там были?» «Нет», — опомнилась Рыча. «Но мы твердо знаем, что это невозможно». Они не хотели признаваться, что были в ручьях, не желая вызывать подозрения случайного попутчика. Ведь девочки не знали, можно ли ему верить. «Раньше было невозможно», — уточнил старик. «Сейчас феи враждуют между собой, а плохое настроение всех делает агрессивными». «Нет». «А герольды сказали, что враждуют и срывают злость на окружающих». «Нет». «А герольды говорят так», — повторил папаша Чиска. «Герольды лгут». «Откуда вы знаете?» Хитрый крестьянин хотел подловить попутчиц. Хотел услышать, что они были в серебряных ручьях но девочки сдержались. Однако кошмарная ложь, которую распространяли циркачи у дома о случившемся, крепко их расстроила. Девочки замолчали, и какое-то время повозка катилась по дороге лишь под звуки леса на негромкий перестук лошадиных копыт. «Все не так», — тихо сказала рыжая. «Но и все не так, как бывало обычно. Феи не нападали на циркачей, но вы правы. Сейчас дворы не так дружны, как раньше». «Почему?» «Феи забыли, какими хитрыми и беспощадными могут быть темные, и стали относиться к ним так же легкомысленно, как до войны», — неожиданно произнесла Ириска. «Плесень такого не прощает», — негромко произнес возница. «Плесень такого не прощает», — подтвердила Рыча. «Эх!» — папаша чисто вздохнул. Хотел сказать что-то еще, но не успел. Заболтавшись, они не заметили, как подъехали к посту стражи на опушке, и опомнились, лишь когда один из воинов взял кобылку под усы. «Стой! Проверка документов!» и потрепал схрапнувшую лошадь по морде. «Проклятие!» — прошептала Полундра. Тихо прошептала, но старик услышал. «В прелести спрашивают документы?» — удивилась Ириска. До сих пор ей казалось, что в волшебном мире не может быть ни паспортов, ни пропусков. «Сиди и молчи!» — прошипела рыжая, лихорадочно пытаясь что-нибудь придумать. Но что-нибудь не понадобилось. Папаша Чиско показал стражнику потертую книжечку паспорта, после чего небрежно махнул рукой на опешивших девочек. «Они со мной, а для документов мало еще. Кто они тебе?» — поинтересовался главный стражник, жестом отправляя помощника прочь. «Внучки, везу город показать». «В первый раз?» «Ага. То есть они у тебя совсем дикие?» Начальник поста в упор посмотрел на белокурую Ириску, внешне совсем не похожую на черноволосых местных жительниц. Да и рыжая Полундра, честно говоря, не выглядела девочкой из маленькой горной деревушки. И обе они не походили на старого Чиска. «Никогда во Франции не были?» «Так ведь места у нас глухие. Выбираемся редко». Возница умильно улыбнулся. «А вы кого ловите, добрый господин? Неужто разбойников?» «И разбойников тоже», — задумчиво ответил стражник, продолжая пристально разглядывать Ириску. «Ты пока по лесу ехал, никого не видел?» «Так вы скажите, кого я должен был видеть, и я сразу отвечу, кого видел», — продолжил улыбаться папаша. «Потому что если вы не скажете, кого ищете, то я даже и не знаю, кого я должен был видеть, чтобы правильно вам ответить о том, кого я видел, а кого нет». Несколько секунд начальник поста обдумывал длинный и не совсем понятный ответ старика, после чего вздохнул и уточнил. «Говорят, по нашим горам бегает непревзойденная, с краденным страусом под мышкой». «С диким страусом?» «Ага. Они ведь, небось, кусаются или щиплются. А еще говорят, что они буйные». «Да уж, не без этого», — усмехнулся стражник и повторил. «Не видел, значит?» «Нет». Тяжелый взгляд по-прежнему буравил похолодевшую Ириску. «Точно?» «Точнее некуда», — чуть тише, но очень-очень твердо ответил возница. «Ну и ладно». Начальник поста неожиданно отвернулся, встал спиной к путешественникам и продолжал говорить, глядя на поросшие лесом горы. «Если вдруг увидишь, скажи, что ее вся стража ищет, потому что городской голова, Жабретти, почему-то решил выслужиться перед Захариусом. Запомнил?» «Запомнил», — кивнул папаша Чиско. Он больше не улыбался, зато стал очень-очень серьезным. «А раз запомнил, то проезжай». Стражник махнул рукой, и повозка неспешно покатилась к виднеющемуся на горизонте городу. «Почему ты нас выручил?» — тихо спросила Рыча, когда они отъехали от поста на добрую сотню метров. «Потому что внимательно слушал герольдов», — в тон ей ответил возница. «За голову маленькой непревзойденной дают 50 тысяч лилий». 50 тысяч золотых?» — выдохнула Полундра. «Да, «Это же огромные деньги!» — протянула ошарашенная фея. «Невероятно большие!» — подтвердил старик. «Даже за голову людоеда Бжези давали 1000, а уж он был всем злодеем злодей». «Вы могли стать очень богатым человеком», — обронила Рыча. «Стражник тоже», — кивнул папаша Чиска. «Он меня узнал», — прищурилась Ириска. «Он узнал. Я это поняла». «Узнал, но ничего не сказал». «Почему?» «По той же причине, что и я», — старик улыбнулся и объяснил. 50 000 золотых лилий — это огромная куча денег. Но по сравнению с богатством, которое у меня есть, она выглядит очень и очень жалко». «Так вы богаты?» — озадаченно уточнила Полундра. «Потертая повозка, старая одежда, крепкая, но отнюдь не породистая кобылка». Ничего не говорила о богатстве возницы. Если он богат, то зачем переоделся крестьянином? Но через секунду девочки поняли, что имел в виду старик. «У меня есть прелесть красавицы. У меня есть высокое небо, в котором светит жаркое солнце. У меня есть зеленые горы, среди которых бегут быстрые реки и прячутся синие озера. У меня есть луга, на которых пасутся овцы и козы, а из их молока я делаю превосходный сыр. Эти луга и эту прелесть я хочу оставить детям и внукам. А ты, маленькая непревзойденная, должна позаботиться о том, чтобы моя земля не заплесневела». Папаша Чиска посмотрел фее в глаза. «Мы поняли друг друга». Он оказался очень непрост, этот старый возница, но он понравился Ириске, и она ответила, не раздумывая. «Поняли». «Вот и хорошо», — улыбнулся папаша. «Но меня преследует Захариус, а не плесень». Рыча попыталась влезть в разговор, однако старик остановил ее легким движением руки, выдержал короткую паузу и покачал головой. «Неважно, маленькая фея. Совершенно неважно. Захариус преследует тебя, потому что ты непревзойденная. Но если ты уйдешь из нашего мира, в него обязательно придут темные. Вольно или невольно, Захариус действует в интересах старухи Гнил, и поэтому я хочу, чтобы ты победила». «Я обещаю», — твердо произнесла Ириска. «Вот и хорошо!» — рассмеялся папаша Чиска. «Теперь мне стало намного спокойнее». И было непонятно, шутит он или говорит всерьез.